Глава 29. Росрест. «Что?» — обалдел Нолан. «Поцелуй меня!» — сердито повторила я. Некромант смотрел на меня округлившимися глазами и явно подозревал какой-то подвох. «Как в академии!» — пояснила я, кинув нервный взгляд за спину парню. «Да объясни ты!» — начал было Нолан, но сестра была слишком близко. Времени на внятное объяснение не осталось, пришлось брать инициативу в свои руки. Я схватила парня за лацканы пиджака, пристала на цыпочки и прижалась губами к его губам. Зеленые глаза вспыхнули хищным огнем. Нолан резко прижал меня к стене и впился настоящим голодным поцелуем. И это было так пугающе сладко, что я в одно мгновение забыла и про сестру, и про свое инкогнито, и про то, что целую с некромантом. И вообще, зачем это делаю? В груди поднимался какой-то невероятный, необъяснимый восторг, и мне казалось, что воздух вокруг начинает нагреваться. «Молодые люди, но не посреди же улицы!» — раздался возмущенный мужской голос. «Прямо над памятной табличкой талантливейшего Ядуса!» Я распахнула глаза и отпрянула бы от Нолана, как нашкодивший котенок, но отпрыгивать было некуда. За спиной была добротная кирпичная стена. Зеленые глаза некроманта тоже оказались открыты и сияли опасным магическим светом. Он, не торопясь, чувством закончил наш поцелуй и обернулся на говорившего. Опрятно одетый горожанин охнул, попятился и затраторил. «Простите, лорд некромант обознался. Я ж дурак, как есть дурак. Вот не дали боги ума. Кыш!» — стыдил Нолан, и мужик трусливо удрал. «А все-таки есть польза от того, что ты некромант, да?» — неловко пошутила я, пытаясь восстановить дыхание. Но он повернулся ко мне, я внезапно в полной мере осознала фразу про игры с огнем. Некромант долго, наверное, целую минуту смотрел на меня немигающим взглядом зеленых глаз, а затем проговорил низким, чарующим голосом с легкой хрипотцой. «Надеюсь, у тебя есть достойное объяснение произошедшему». «Есть!» — торопливо кивнула я. «Очень достойное». «И?» Парень не спешил отстраняться, а потому у меня было ощущение, что одно неверное слово и то, что происходило минутой раньше, повторится. И нельзя сказать, что я была бы как-то сильно против, но объяснить, конечно же, требовалось. «Просто навстречу шел человек!» — медленно проговорила я. «И я очень не хотела, чтобы он меня увидел». Зеленые глаза некроманта в одно мгновение опасно сузились, и его лицо приобрело какое-то пугающее, злое выражение. «Тебя кто-то обидел?» — спросил он. «Нет!» — покачала головой я. «Нет!» — приподнял бровь Нолан. «Нет, просто...» Я запнулась, стараясь подобрать какое-нибудь приличное объяснение такому неприличному поступку. Просто не хотела говорить с этим человеком. «И поэтому ты решила впиться поцелуем в мерзкого некроманта?» Губы парня растянулись в тонкой улыбке. «Фу, Хайрат! Да как тебе не стыдно вообще так говорить о себе?» — воскликнула я. Парень снова долго и молча посмотрел на меня, словно пытался понять, вру я или просто не договариваю. Но допытываться все-таки не стал. «Ну, допустим», — проговорил Нолан. «Отпустишь?» «А?» — не поняла я. Некромант красноречиво опустил взгляд на мои руки, все еще сжимавшие лацкан его пиджака. «Ой!» — пискнула я, рожав пальцы. «Прости». «Ничего», — спокойно ответил Нолан. «Но в следующий раз лучше запускай пальцы мне в волосы, мне так больше нравится». И произнес он это с такой наглой, нахальной, счастливой улыбкой, что я даже не стала возмущаться такому предложению. «Это была разовая акция», — спокойно произнесла я, смахнув невидимую пылинку со своего плеча. «Ага», — просто отозвался Нолан. «И почему мне показалось, что это была самая самонадеянная ага из всех, что я когда-либо слышала?»